За 2 часа, пока Аркви спал, я уже провел пальцами почти по всем стенам, изучая узоры. Посидел на бортике прудика, ощупал стелы, покрутил в руках копье, отметив его идеальный баланс и, наверняка, отличные летные качества. Не зря же оно так хорошо вошло в тело высшего демона, точнее, демоницы, скорее всего. Я все еще не был уверен, так как видел ее несколько секунд, а затем мое внимание увлекло сражение. Через пару часов я решил проверить старика и присел рядом с ним на каменную лавку. Он повернулся ко мне лицом и открыл глаза. «Арен?» – спросил он, затем его взгляд прояснился, и он улыбнулся. «Витя, Хаэм, а что ты тут делаешь? Точнее, не так, что я тут делаю. Я же уже собирался на встречу с братом. Даже Саламандра пришла за мной, но почему-то не забрала, в его лице я прочитал грусть. Приходила», – подтвердил я, кивая головой. «Хотела забрать, все так, только я не отдал». «Вот даже как», — усмехнулся Аркви и попытался приподняться, заранее ожидая боли, но ее не последовало, поэтому он довольно легко уселся на лавке рядом со мной. «Боишься, что не выйдешь отсюда один?» «Нет», — я покачал головой, «потому что не могу допустить потери близкого человека. Не значит, что я не дам тебе умереть из-за собственных желаний. Ты уйдешь, когда захочешь, но не сейчас. Ты мне нужен. Понимаю?» Кивнул старик и улыбнулся. «Если бы я мог, я бы тоже не отпустил Арена. Хорошо, я побуду тут еще, и передам все, что знаю, тебе. Тем более ты теперь наследник истинный носитель крови, правящий Тахарской империей. Наследник пепла», вспомнились мне слова Саламандры. Впрочем, так оно и было, ведь вся империя лежала в руинах и, по сути, являлась пеплом былого могущества. «И начнем мы вот с чего», проговорил я, вставая. «Скажи мне, где находится сокровищница рода?» «А тебе на кой?» – удивился Аркви. «Да Саламандра мне кое-что обещала», – ответил я, уже чувствуя подвох в тоне собеседника. «Сказала, что в сокровищнице меня ждет подарок, и срок его годности – сутки. Мол, если за это время не найду, то могу пенять на себя. Но сокровищницы нет, она разрушена». Старик был явно озадачен моими словами, и особенно в той части, где это касалось слов Саламандры. Когда мы приняли решение отступать на север, Арена Денис приказал опустошить казну, сокровищницу и все раздать людям в качестве подъемных на первое время. Он предполагал, что легко не будет. Сама же сокровищница находилась в казначейской башне, но ее тоже нет, ее уничтожили при отступлении, обвалили на голову врагу, говорил он убедительно, даже чересчур. Вот только не могла же Саламандра обмануть. В конце концов, она, хоть и обидчивая, но все-таки богиня, ей подобное ни к чему, и все же я должен убедиться, проговорил я, глядя Аркви в глаза, мне необходимо точно знать, что я ничего не упускаю. Хорошо, мой спутник пожал плечами и указал пальцем налево, вон там, за озерцом есть ниша, в ней выход на лестницу, та раньше как раз вела в нужную тебе башню, но сейчас повряд ли будет возможность выйти на поверхность. «Впрочем, мы же с тобой, маги», — он усмехнулся, — «а вот мне было совсем не до смеха. Лестница, а почему мы не спустились по ней, а полезли через бассейн?» — спросил я. «Когда будешь выходить?» — ответил он, — «увидишь. Дверь можно открыть только отсюда, изнутри, так что возвращаться тебе придется снова через бассейн». «Ясно, не могу сказать, что мне не нравилась данная перспектива, просто казалась слишком уж детской по сравнению со всем остальным. Ладно. Пойду поищу, так как времени не так много. Ухо в котелке, вроде сносно получилось. Так что смотри, не помри главное. Не дождешься», ухмыльнулся Аркви и взял котелок. «Посмотри во дворце еще, точнее, в развалинах. Может быть, Саламандра имела в виду что-то другое». «Хорошо», кивнул я и отправился в указанном направлении. Лаборатория Жердева-старшего была чем-то средним между средоточием современных технологий и кухней какой-нибудь легендарной ведьмы. Дистилляционный куб тут вполне мог соседствовать с высушенными лапками жаб, а стерильные колбы с крыльями от летучих мышей. Но это была алхимическая лаборатория, поэтому тут, кроме всего прочего, были еще различные артефакты, редкие минералы, магические предметы и множество всего такого, что могло понадобиться при изготовлении очередного эликсира или микстуры, не говоря уж о разных экспериментальных вещах, которыми самозабвенно занимался Игорь Вениаминович в свободное от заказов время. Отец Кости был настолько увлекающимся человеком и так глубоко уходил в процесс, что ничего и никого вокруг не слышал. Встречать гостей и редких посетителей приходилось слугам. Сам же Игорь Жердев при создании очередного шедевра активировал защиту вокруг лаборатории, которая блокировала все звуки извне. Ему некогда было отвлекаться на различные сторонние помехи. Защитный контур имел несколько уровней защиты и теоретически защищал не только редкие ингредиенты от воровства, но столицу от неудачных экспериментов Жердева. Были на заре карьеры прецеденты. Выйдя из рабочего транса, алхимик осознал, что потерял счет времени. Уже брезжили лучи рассвета. Сняв защиту, он обнаружил под дверью слугу, прикорнувшего на пороге лаборатории с конвертом в руках. Видимо, хотел дождаться хозяина и вручить важное сообщение. Жердев-старший нахмурился. Не то чтобы у него было много врагов, все заказы он выполнял исправно, но все-таки он привык быть крайне осторожным, когда дело касалось внешнего мира. Он вернулся в лабораторию, несколько минут потратил на разбор завала в ящике рабочего стола, после чего он извлек оттуда специальный артефакт для проверки корреспонденции, его собственная разработка. Проверив им конверт, он убедился, что внутри нет ничего опасного, ни ядов, ни зараженных спор, ни вредоносных артефактов, ни проклятий. Пожав плечами, алхимик забрал из рук слуги конверт, растолкал и отправил того отдыхать. Сам же вернулся в лабораторию, кинул письмо на стол и забыл вплоть до того момента, пока не закончил возиться с актуальной версией нового эликсира. Он разлил его по колбам, которые расставил в порядке добавления некоторых ингредиентов, после чего у него появилось немного времени. Тут Жердев и наткнулся взглядом на бежевый конверт. Распечатав его, Игорь Вениаминович нашел внутри обычный лист бумаги, на котором каллиграфическим почерком было написано следующее. «Здравствуйте, уважаемый Игорь Вениаминович. Меня зовут Фридрих Шпеер, и вряд ли вы меня знаете. Однако волею судеб через своих людей в имперской гильдии алхимиков я узнал, что у вас появилась возможность изготовить весьма редкий и дорогостоящий эликсир. Дело в том, что в данный экстракт может быть изготовлен только с использованием скорлупы скорпиды, а на данный момент этот компонент имеется только в вашем распоряжении. В связи с вышеизложенным имею честь просить вас, уважаемый Игорь Вениаминович, изготовить для меня эликсир с использованием всего объема скорлупы скорпиды, не зарезервированной под заказ гильдии алхимиков. Постскриптум. Чтобы вы не сомневались в серьезности моих намерений, посылаю вам чек с авансом, который, полагаю, щедро покроет все ваши затраты. Жердев-старший заглянул в конверт и увидел чек Первого имперского банка на столь круглую сумму, что у другого глаза на лоб полезли бы. Но Игорь Вениаминович лишь хмыкнул и пожал плечами. И кому понадобился эликсир продления фертильности в таком количестве? Пробубнил он себе под нос, но затем махнул рукой. Впрочем, если они готовы за продление молодости платить такие деньги, то это не мое дело. Тем более алхимик тут же прикинул, что денег вполне хватит, чтобы расплатиться за скорлупу с сыном и его друзьями. К тому же он подозревал, что они смогут притащить еще, если ему потребуется. Значит, так тому и быть, сказал он себе под нос и тут же забыл обо всем этом происшествии, заметив, как цвет эликсира в одной из пробирок вдруг начал стремительно меняться. Глава 12. Пока Ада с ее новой злейшей подругой собирали цветы, лепестки и корешки на поляне по списку, выданному Гориславой, то и дело переругиваясь и незаметно друг друга шпыняя, ворожея сидела на скрипучей лавке под раскидистым дубом и пила травяной взвар с двоюродным дедом Кресловым. Старик медленно раскачивался в такт ветру, его грубые пальцы обхватывали чашку, словно корни, камень. Время от времени он косился на девочек, и в его взгляде мелькало что-то между укором и усталой снисходительностью. «Поздняя она у тебя», — пророкотал дед, глава клана Рараговых, и его голос, словно подземный гул, заставил дрогнуть листья на низко висящей ветке. «У Тахаров раньше магия пробуждается, у наших — позже, а она ни туда, ни сюда». Горислава не отреагировала на шпильку. Она поднесла чашку к губам, вдыхая терпкий пар, и лишь слегка прищурилась, наблюдая, как Ада случайно наступает на подол Матроны. «Какая есть!» Она поставила чашку на стол с легким стуком. «Мне других не надо!» Креслов хрипло рассмеялся, и его борода, седая, как иней на первых заморозках, колыхнулась. «А я предупреждал, что на тебе ветвь родовичей в этой семье закончится, а ты не поверила!» «И сейчас не верю!» Горислава провела пальцем по резному краю чашки, оставляя влажный след. «Есть в Вите сила!» «Да только его вдвойне наградили предки. Наш огонь-то сильнее будет. Наш от земли идет, В ней наша сила, а он... Она резко махнула рукой в сторону гор, будто отсекая невидимую нить. Он оттуда. Там его земля и там его сила. Креслов задумчиво потер подбородок, и в его глазах вспыхнул отблеск костра, хотя вокруг не горело ни одного пламени. У Тахаров все от стержня зависит, у парня он есть. Он кивнул, словно соглашаясь с невидимым оппонентом. Да толку, если он слабосилок. Горислава резко выпрямилась, и тень от дуба скользнула по ее лицу, делая взгляд темнее. Этот слабосилок, защищая нас садой, так черпанул из спящего капища, что отряд демонов на себя вызвал, ее пальцы сжали край платья, а на поступлении в академию выдал полог бабушки Зарины, спеленав демона. Подозреваю, что тоже зачерпнул из местного капища. Уже не говорю, что он вытворял в Кактау. Креслов перестал раскачиваться. Его глаза, внезапно прояснившиеся, впились в нее. Почему не сказала сразу? Так вы в мою поросль не верили никогда, Горислава усмехнулась, но в голосе зазвучала старая обида. Считали, что род на мне прервется, но все же отдали за Бориса. Почему? Креслов хмыкнул, и его усы дрогнули, как крылья встревоженной птицы. А кому же хочется чужаков укреплять вместо своих? Впереди война, он замолчал, и в тишине стало слышно, как где-то далеко трещит костер. Я уже чувствую, как пламя разгорается в недрах земли. А я до сих пор не знаю, против кого воевать будем. Против своих или демонов. Тахары не чужаки, Горислава вскинула подбородок. Они за нашу землю стоят как на последнем рубеже. Конечно, прошипел Креслов, ведь дальше сила рассеется. Здесь еще отголоски есть, а дальше пусто слишком далеко от земли родной. Он наклонился вперед, и тень от его фигуры накрыла стол, словно крыло. Кто Витю повел туда? Старик Аркви, на лицо Гориславы легла тень, но тут же рассыпалась в усмешке, когда она заметила, как Ада, улучив момент, толкнула Матрону в куст мяты. Ворожея дернула дочь за подол сзади, и обе девочки с визгом повалились в траву. Да уж этот точно доведет, да лишь бы вернул обратно, тихо ответила Горислава, но пальцы ее снова сжались в кулаки. Креслов медленно покачал головой. Твоего вернет, а вот сам. Горислава резко обернулась. Что ты имеешь в виду? Наших берегинь знаешь? Креслов приподнял седую бровь. Стерегут тепло семейного очага. У Тахаров тоже такие были, только мужчины. Дух, хранящий пламя рода. Аркви такой же. Еще мой дед его помнил. Представляешь возраст? Горислава замерла. Неужто Грант? Нет. Креслов встал, и его тень вытянулась, коснувшись края поляны. Заветом рода живет. Если исполнит, погибнет. И если не исполнит, погибнет. Дед, не пугай меня. И так ночами не сплю, все через огонь за ними подсмотреть пытаюсь. Да только на чужой земле не выходит ничего. Не майся, вернется он, степенно ответил Креслов и по-отечески погладил по голове внучку. Лучше пока за этой ягозой присматривай, а то она уже выпытывала у девчат отвар слабительный для подруги. Будет им отвар, коварно улыбнулась ворожея. Сами сварят и сами опробуют, раз такие любопытные. За озерцом действительно обнаружилась ниша, вот только никакого хода из нее я не заметил. Но ведь не зря же попасть можно было только отсюда наружу. Значит, где-то должен был быть механизм, и я его нашел. Да, он был скрыт так, чтобы его не сразу было видно, но в целом, не слишком замаскирован. Зачем что-то скрывать от тех, кто побывал внутри? Я надавил специальный рычаг и несколько мгновений боялся, что за сотни лет тут давно все уже пришло в негодность. Но нет, со скрипом и натужным присвистом дверь открылась, явив мне узкую лестницу. Я вышел на нее и дождался, пока дверь за мной закроется. Пришлось зажечь пламя, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Просто мне было интересно, куда вела эта лестница. В тупик, как люди не догадывались, если пользовались ею. Но нет, передо мной была закругляющаяся стена, а лестница-то шла мимо, в другую нишу, расположенную чуть ниже. Я спустился и увидел дырку. Внизу под ней струился ручей. Это гениально. Они замаскировали выход из секретной пещеры возле нужника. Вот действительно никто не догадается. И последующий мой подъем привел к выводу, что и это отхожее место не пользовалось особой популярностью, так как для того, чтобы им воспользоваться, надо было сначала спуститься по 500 ступеням, а затем подняться. Мне, по счастью, надо было сделать только второе. Последняя сотня располагалась прямо над обрывом. Она жалась к скале, но оказалась с внешней стороны. Я попытался представить, и у меня получилось, что раньше тут была выносная башня, в которой находилась сокровищница, а теперь я посмотрел вниз и увидел множество кирпичей. Да, все так, она обвалилась и, наверняка, погребла кого-то под собой. Вот только это было давным-давно. Саламандра не могла этого не знать. Так где же мне искать сокровищницу? Но я все-таки решил подойти к делу с такой скрупулезностью, чтобы не корить себя ни в чем, если вдруг не получится. Начиная с уровня фундамента башни, следы от которого остались на скале, я обыскивал чуть ли не каждый квадратный сантиметр. Достаточно бегло, конечно, так как время все-таки поджимало, но тщательно, насколько это возможно. Таким образом, на последние 50 метров подъема у меня ушел час. Ничего, если, конечно, не считать нескольких выгравированных изображений саламандры на камнях. Мне пришлось их проверять тщательнее, но это были лишь гравировки. Я едва глянул на раскинувшийся вокруг пейзаж. Да, он был красив, красив даже сквозь тот самый пепел былого могущества, наследником которого я являлся, но сейчас мне необходимо было найти дар саламандры. Вот же старая проныра, не могла напрямую сказать, мол, ищи давай, вот тебе сутки, все ей игрушки. Наверняка, сейчас еще наблюдает за мной и хихикает. Конечно, у меня не было уверенности, что так себя ведут богини, но почему-то кадр в воображении встал очень явно. Еще раз назовешь меня старой, точно на перерождение полетишь, возмутилась саламандра, подтвердив разом и предположение, что за мной присматривают одним глазком. Молчу. Затем я вышел на поверхность скал и принялся обшаривать уже там. Ничего, пусто. Потом я отправился в развалины дворца. Несколько раз натыкался на уже знакомую гравировку саламандры, а также на различные руны. Некоторые что-то сильно мне напоминали, но я некоторое время не мог вспомнить, что именно. А потом, словно озарило, ровно такие же я видел на доспехе вывалившегося на меня демона. Нет, все-таки это была демоница. Хоть все произошло очень быстро, а мое состояние не позволяло полностью отдавать себе отчет в происходящем, я был уверен, что видел длинные волосы, девичьи черты лица, а самое главное, выпуклые полукружия на доспехе для груди. Значит, не померещилось. Но сейчас важно было не это, а то, что точно такие же руны, как я встречал повсеместно на скале, в том числе и во дворце, были начертаны на доспехе демоницы. Но не только. Именно такие же я видел и на доспехах Азарета, когда наблюдал за ним в своем видении. Это что же получается? Мы сотрудничали с демонами? Эта мысль уже давно мне не давала покоя, но сейчас я буквально задался ею в лоб. Мы действительно открыли путь в наш мир демонам. Если это так, то неудивительно, что нам пришлось даже фамилию свою скрывать. В развалинах дворца я тоже не нашел ничего стоящего, хотя пытался логически представить, где может находиться сокровищница. Может быть, не основная, а тайник самого наместника, но, обшарив все сохранившиеся залы и даже руины, в которые можно было пройти, я не нашел абсолютно ничего. Лик саламандры по-прежнему смеялся надо мной, в том числе и выложенные из мозаики, а руны были просто начертаниями на камне, которые не давали ничего стоящего, даже при попытке активировать их с помощью моей магии. Спустя 3 часа поисков я окончательно разочаровался, да и начал волноваться за Аркви. Понятно, что ему стало значительно лучше перед моим уходом, но это совершенно не значило, что его состояние не могло ухудшиться за те часы, которые я провел тут. Я решил возвращаться. Бросив последний взгляд на равнину под скалой, я увидел какое-то шевеление вдали, но приглядеться никак не мог из-за марева, поднимающегося над землей. Может, ветер несет перекати поле, а, может, и враги потихоньку подбираются. В любом случае я был собран и сосредоточен, потому что в самом сердце противника всегда нужно быть начеку. Спустившись обратно к бассейну, я взглянул на наши вещи и решил прихватить их с собой. Уж не знаю, что меня на это сподвигло, но просто так я решил. В конце концов, тут была хотя бы какая-то еда, кроме рыбы. Обернув рюкзаки пламенем, чтобы не намокли во время водных горок, я снова нырнул и активировал переворачивающуюся заглушку на дне бассейна. На этот раз впечатлений было уже гораздо меньше. Аркви чувствовал себя хорошо, кажется, даже лучше, чем тогда, когда я его покинул. Он все увидел по моему лицу, но все-таки кивком спросил, мол, как? Я покачал головой. Ничего, мне было немного неприятно от того, что саламандра либо сказала мне неправду, либо загадала такой ребус, который я не смог отгадать. Башни действительно нет, там искать особо негде. Остатки дворца тоже облазил, но ничего не нашел. Изображения, руны, есть, а вот тайников, нет. Одну полость в стене я нашел, только она была пуста и уже довольно продолжительное время. Не знаю, чем тебе помочь, развел руками Аркви и поморщился от боли. На его седые волосы как раз попал солнечный зайчик, перенаправленный зеркалом, и сделал их немного золотыми. Я покормил его, чтобы он сам не напрягался, после чего помог улечься поудобнее. Моему спутнику еще надо было набраться сил. Я оглядел творение своих рук и ужаснулся. То, что у меня превратилось в красивые татуировки, изображающие витые руны, то у старика стало запеченными шрамами. Его бороздки с кровью под кожей не трансформировались в цельную картину, как это было раньше. «Ну ничего, зато жив», — решил я. «Аркви, скажи», — попросил я, видя, что старик пока еще не спит. «А как так вышло, что наш род оказался связан с высшими демонами, а не смог я удержать эти мысли в себе, слишком уж зубастыми они оказались. Неужели мы и правда впустили их в этот мир? Знаешь, философски заметил на это лежащий на лавке родственник, для людей все, что не похоже на них, демоны да монстры. Исключение, наверное, только котики да собаки с конями. Но, в целом, у нас было взаимовыгодное сотрудничество. Просто пока я лежал в отключке, увидел сцену из жизни Азарета и некоего Шаума-Адена, признался я. Конечно, это могло быть горячечным бредом, но этот самый Шаума открыл портал, который из-за заклинания одного из высших демонов, напарника Азарета, закаменел и не смог закрыться. Заклинание, разумеется, было направлено на другое, а это получилось из-за настырности этого самого Шаума, и поведал всю историю от начала до конца. Шаума, хах, Аркви натурально хохотнул. Это для всех он был, принц Шаума, а для нас с Ареном, шиш, так мы его и звали. Обижался он жутко, пару раз на меня гвардейцев своих натравливал, но тут же за меня вступался старший брат, и шиш отступал. Но то, о чем ты рассказал, меняет всю картину целиком. Он замолчал и на достаточно длительное время. Спустя минут пять я спросил, а можно узнать, в чем именно? Видишь ли, ответил мне старик, мы-то с Ареном считали, что шиш окончательно обнаглел, и его покарали. А выходит, что все совсем не так. Он, конечно, тем еще говнюком был, но не произойди случайность, его просто казнили бы за попытку переворота. А вышло, как вышло. А высшие демоны не зло? Я решил задать вопрос напрямую. Да такие же существа, как и мы, пожал плечами Аркви. Ну, рогатые, и что с того? Цвет кожи чуть другой. По магии немного отличаются, но разумные и справедливые. По-своему. Да и вообще, он вдруг решил разговориться. Наши миры периодически сопрягались. Да, редко, примерно раз в 10 тысяч лет. Но в какой-то из раз люди и высшие демоны, которые, разумеется, называют себя иначе, начали общаться. Затем появился так называемый первый уговор. О чем он был и на что опирался, уже никто и не помнит. Ему как минимум 10 тысяч лет, а то и больше. Но одно я знаю точно, по легенде ритуал братания был совсем другим. Но, каким именно, никто не знает. Люди и высшие демоны заключили мир и наладили взаимовыгодное сотрудничество. То есть ты хочешь, чтобы я не относился к ним плохо, после того, как нас уже сотни лет терзают их выродки. Я действительно хотел разобраться, но при этом был зол. Их они тоже терзают, снова пожал плечами Аркви, но голос его стал слабее, словно предыдущая тирада забрала у него все силы. И еще больше нашего. Виноваты ли они в появлении этих существ? Ну, вероятнее всего, он говорил все тише и тише, а потом и совсем замолк, но после недолгого молчания добавил, давай, я вздремну ненадолго, и мы договорим. Хорошо, конечно, конечно, Аркви, поспешил сказать я, достав небольшое покрывало и накрыв старика. Затем уселся рядом и дождался, пока дыхание у него выровняется, после чего проверил, что Аркви заснул. Ладно, хорошие или хотя бы справедливые демоны, это, конечно, сурово, но мне сейчас нужно иное. Я должен был еще раз подумать, где мне искать дар Саламандры. Все-таки не хотел я уходить без подарка богини, а времени оставалось все меньше и меньше. Вот именно в этот момент у меня в голове кое-что сошлось. Руна высших демонов, и была изображением Саламандры, вписанной в круг, словно она охотится за своим хвостом. Нет, это слишком примитивное описание. Скорее, так, Саламандра изрыгает пламя, из которого появляется ее хвост и все тело по кругу, вплоть до головы, то есть реально создавшая сама себя. Интересно, Конечно, откуда взялось то, что изрыгало пламя изначально, но, полагаю, за такие вопросы можно и получить на орехи от богини. Я, кстати, заметил, что после того, как ко мне примешалась кровь демоницы, я стал чаще думать с некоторой долей сарказма, а в некоторых местах мне и вовсе хотелось сострить над ситуацией. Пришлось немного вернуть свои мысли к насущному. Так вот, связь с демонами, вроде бы не очень хорошо, по крайней мере, с моей точки зрения. Да вот богиня-то у нас с ними одна, получается, ну хотя бы с кланом Азарета. И несмотря на то, что я уже догадался об этом раньше, осознание самого этого факта ошарашило меня на некоторое время. Я просто сидел и даже ни о чем особо не думал, кроме, разве что тайника. А затем я представил себе дворец, башню и бассейн. Если мне нужно было действительно спрятать нечто настолько важное, что это буквально не должно никому достаться, куда я это дену? Нет, ну, башня-сокровищница, оригинально, конечно. В случае чего, противника можно монетами потяжелее закидать, а лучше прям слитками золота. С такой высоты убить, как нифиг делать. Я усмехнулся, представив, как имперские бросатели золотых слитков готовятся отражать осаду. Ну нет, с таким подходом к обороне, у них же отбоя от осаждающих не будет. Я снова поймал себя на том, что мои мысли убежали куда-то не туда. Надо было сосредоточиться. Так, Саламандра, высшие демоны. Ага, тайник. Тайник во дворце, это удобно. Не надо бежать в башню, если нападут среди ночи. Но это в том случае, если прячешь записки от любовницы или свечи от геморроя. А, если надо спрятать серьезную вещь, меня буквально подбросило на ноги. Я встал и огляделся. Это помещение осталось нетронутым 4 с лишним столетия. Даже вода в бассейне наверху все время свежая. Да могло ли быть место для тайника лучше, чем тут? Хренушки. Вся эта комната и есть тайник и сокровищница в одном лице. Мне показалось, что кто-то одобрительно хмыкнул. Впрочем, это мог сопеть во сне Аркви. Кровь, руны, изображение Саламандры. Все это было и тут. Однако, где я бы организовал тайник внутри тайника? Хм, вопрос, конечно, сложный, но вряд ли у озера. Тем более, если я из стихии огня. Я сделал несколько шагов вперед, а затем повернул налево, к тому самому камню, на котором лежал во время проведения ритуала. Если бы мне надо было что-то спрятать, я это спрятал бы где-нибудь тут. На губах снова появилась улыбка. Я вспомнил, как в далеком детстве, для меня оно отставало более, чем на 30 лет, мы играли в холодно-горячо. Кто-то прятал какой-то предмет, а остальные ребята пытались его найти. И надо было давать подсказки. Холодно или горячо? Ах, ты Саламандра, пламенная душа. Поиграть захотела? Ну как, горячо. Тщательно обследовав ритуальный круг, я обнаружил 2 камня с неглубокими выемками. Одна из них, все тот же лик Саламандры, вторая, демоническая руна. Как я догадывался, тоже схематичное изображение все той же богини. Бороздки, руны, ничего нового, правда? Я попробовал надавить на эти самые камни, но ничего не вышло. Они не поддавались. Ну никто и не говорил, что будет легко. Иногда предметы, которые надо было найти в игре, прятали так высоко, чтобы дети не могли до них дотянуться. С одной стороны, нечестно, а с другой, учили нас выкручиваться из ситуации, подставлять табурет или лестницу. Что ж, попробуем в виде лестницы снова использовать кровь. Я взял бурдюк, в котором оставалась кровь демоницы, и капнул немного в выемку в виде руны. Кровь тут же закипела, а над ней поднялись голубоватые язычки пламени. Ага, кажется, я на правильном пути. Взяв нож Аркви, я быстро сделал небольшой надрез и капнул уже своей кровью в выемку в форме саламандры. Моя кровь тоже вскипела, и над ней появились оранжевые язычки пламени. Я оглянулся. Таких пар символов на жертвеннике было много, но при этом они не имели бороздок, соединяющих их с основным энергетическим контуром, который Аркви запитал перед началом ритуала. Пришлось поползать на коленях, заполняя все пары нужной кровью. И в момент, когда последняя пара занялась разноцветным пламенем, прямо передо мной, по центру стал подниматься каменный столб сантиметров 15 в диаметре. Вот так вот, он поднимался медленно, но так, словно ничего в этом и соседних мирах не могло его остановить. Как-то неотвратимо. Дойдя мне примерно до пояса, он остановился, а я принялся оглядывать его. Интересная форма тайника, как мне показалось. Многого в нем не спрячешь, конечно. Золото сюда особо не поместится. А вот драгоценности. На всей высоте столба было 3 выемки. В нижней мне сначала показалось, что это затухающий уголек, но, когда я взял предмет в руки, то понял, что это совсем небольшое яйцо, но мне сразу же стало грустно, потому что жизнь в нем явно угасала. Ну, что Виктор фон Пингвин, пробормотал я себе под нос, готов ли ты высидеть это яйцо во имя спасения человечества? На ладони под яйцом разгорелось небольшое, но теплое пламя, и уголек внутри, как мне показалось, отреагировал на него, стараясь согреться. Затем я забрал 5 алых камней из другого отсека. Они напоминали то ли рубины, то ли гранаты, но были значительно тяжелее привычных мне драгоценных камней. Третье отделение было на первый взгляд пусто. Хотя, нет, что-то там все-таки было. Я склонился ближе и пальцем попытался прикоснуться к тонюсенькой полоске чего-то. Чем бы ни было это что-то, теперь оно оказалось золой, разлетевшейся от одного самого легкого прикосновения. А я подумал, что это мог быть папирус с пояснениями к тому, что тут лежит. Что ж, обойдемся без подсказок, но чувствую, будет интересно. Скорлупа на яйце тем временем тоже стала красной, почти в тон камням, но не треснула, а потеплела. Но стоило мне убавить чуть пламя, как уголек внутри снова начал затухать. Да уж, значит, не выйдет подогревать его временно, придется это делать постоянно до тех пор. Короче, пока надо. Камни я сложил в кожаный мешочек и повесил тот на шнурке на шею. Прах от записки оставил на месте, что я еще мог с ним сделать. Затем поел и лег на покрывало недалеко от места, где лежал Арквин. Я думал, что не усну, тем более постоянно подогревая в ладони яйцо. Но ничего подобного, через считанные минуты я уже глубоко спал, крепко прижимая к себе яйцо. Проснулся я через несколько часов от бормотания Аркви. Выглядел он, на удивление, бодрым и деятельным. Старик копошился в вещах и на что-то ругался. Судя по всему на то, сколько демонической крови я извел на него. «Задержались мы в гостях», — сказал он, увидев, что я поднимаюсь, «пора бы честь знать». «Я, в принципе, готов», — ответил я, потягиваясь. «И должен быть во всеоружии», — кивнул мне спутник. «Мы тут столько крови налили, что это не могло остаться незамеченным. Переживаю, как бы к нам приветственную делегацию не отправили». И он оказался, как всегда, прав. Когда мы вскарабкались по лестнице обратно на скалу, я увидел, как в скале во весь опор мчится несколько десятков демонов. «Успеют, не успеют», — вслух проговорил я. «Это опоздавшие», — резко сказал Аркви. «Смотри». И я увидел, с той стороны, где на скалу вела лестница с самого низа, уже торчало несколько принюхивающихся голов. «Это значит, что нам не просто придется пробиваться с боем. При этом нам придется еще спускаться по полуразрушенным ступеням». Я посмотрел на яйцо в ладони и на всякий случай примотал к своему торсу поясом. «Ничего, некоторое время потерпит без открытого огня». Глава 13. Я ударил волной пламени по поверхности скалы, и оно растеклось по поверхности, словно вода. А во, давненько я не чувствовал в себе такой мощи. Простенькое заклинание, но я слышал, как гудело пламя. Тех демонов, что подняли свои морды над поверхностью скалы, в единый миг скинуло вниз. Я слышал, как они вопили, падая по ступеням. В воображении даже представилась картина, как они цепляют своих соратников и тащат их вниз, к подножию скалы. В правую руку я взял меч, так как еще не знал, насколько мне хватит источника. Расходовал я магию по минимуму, но все же могло случиться так, что она закончится в самый неподходящий момент. Сколько против нас вышло врагов? 1000? 2? Легион? Надо было приблизиться к лестнице, чтобы увидеть. А мне еще приходилось оберегать Аркви, который уже был в силах, чтобы идти, но еще слишком слаб, чтобы швыряться сильными заклинаниями. И тут с правой стороны на меня выскочило сразу 3 особи со скаленными пастями. Ага, значит, кто-то уже успел проникнуть наверх. Причем, эти 3 выскочили настолько близко и неожиданно, что я едва успел среагировать. Эра! Сам собой вырвался боевой рык, услышанный от демоницы. При этом я перерубил ближайшего демона почти пополам. Из его глотки послышался хрип, а в лицо мне полетели горячие брызги крови. 2 куска, соединенные только кожей, шлепнулись у моих ног со звуком свежего мяса на рынке. 2-го я подловил простеньким фаерболом, от которого у твари оплавились глаза, и она, заскулив, попыталась убраться подальше. Но я подпрыгнул и с ноги придал ей ускорение. Получилось настолько хорошо, что клыкастая демонюка улетела за край. С 3-м разобрался Аркви. Причем, как-то настолько походя, что я даже не успел этого увидеть,